Его сводят под руки из спальни в мастерскую. Он стоит у окна. За белой полосой реки поднимается белое небо, темная громада Исаакия. Работы, начатые в соборе Брюловом, переданы другим художникам. Крутой купол собора золотится тускло и холодно, точно зимнее солнце. «Вижу его, а другой его пишет», — произносит Брюлов дрогнувшим голосом. Он отворачивается от окна, блестящие глаза его сухи, склоняет голову. И это принимаю как испытание. В выбранных местах из переписки с друзьями Гоголь писал, что телесные недуги укрепляют дух, помогают человеку понять смысл жизни и свое назначение между людьми. По приезде в Петербург Гоголь произвел впечатление, пожалуй, что дурное. Щеголевато одетый в каких-то немыслимых ярких жилетах с золотыми мушками, он держался со странным высокомерием и никак не был похож на ожидаемого всеми автора выбранных мест. Лишь немногие, те, кто давно знал его, либо чутко угадывал, что творится в его душе, умели разглядеть за высокомерием неуверенность, за вялой снисходительной речью страх проповедовать, за неловкостью, распространявшейся в его присутствии, тревогу, напряженность, смятение от обрушившегося на него непонимания, от нежелания понять того, что вызвало к жизни выбранные места, и того, что в них сказано, и того, наконец, что делалось в его, Гоголя, душе. Гоголь появился у Брюлова в коротком черном бархатном сюртуке, жемчужно-серых шароварах, с малиновым шелковым платком на шее. Железнов был озадачен странностью его одежды и неблагородством манер. Он к тому же предполагал увидеть человека, изнуренного тягостными раздумьями. Гоголь, однако, выглядел моложавым и свежим, его скулы розовели румянцем, только во взгляде таилась печальная неуловимость, какая бывает у собеседника, который и смотрит на вас, и вас слушает, но мыслью неотступно и сосредоточенно обращен вглубь себя. Пока Брюлова не было в мастерской, Гоголь просил показать портрет Жуковского. Быстро взглянул на холст и тут же отвел взгляд. Жуковский много постарел с тех пор, как Карл Павлович его написал, но все-таки очень похож на свой портрет, сказал он. Это лучший из портретов, написанных с Жуковским. С Брюловым они троекратно поцеловались накрест и сразу заговорили о Риме. Гоголь рассказывал про Александра Иванова, про художника, который умер для всего в мире, кроме своей работы, умер для всех приманок жизни. Главное же, говорил Гоголь, подойдя к холсту, Иванов понял, что картина в такой же степени создает художника, в какой художник ее создает. Нужно нравственно и идейно подниматься до своего замысла. Производство картины слилось у Иванова с собственным его душевным делом. На него набрасывают подбитую мехом шинель, он плетется через двор в большую мастерскую. Скрипит заржавелый замок, в мастерской пахнет ветхостью и пылью. Слой пыли покрывает сваленные в кучу доспехи, разбросанные по полу слепки лошадиных ног и голов. Брюлов, запахнув плотнее шинель, садится на старую атаманку. Из-под продравшейся обивки торчат пучки почерневшей соломы. Осада Пскова, странно, не досаждает ему. «Поверни я монахов к пролому», — спокойно думает он, — картина, глядишь, и задалась бы. «Ну да теперь уже поздно, теперь за нее не возьмешься», — думает он, поднимаясь. Впрочем, может быть, и не в монахе дело. Павел Андреевич Федотов снова появился у Брюлова в поношенном, застегнутом до самого воротника, сюртуке, однако без погон, вышел в отставку, поселился на окраине в двух комнатах с чуланчиком, дабы целиком предаться живописи. Слова Брюлова про твердую волю, постоянство и труд Федотов запомнил как «Отче наш», и поверил в них, как в молитву. «Моего труда в мастерской только десятая доля, главная моя работа на улицах и в чужих домах», — объяснял Павел Андреевич. Он любил бродить по городу, заглядывал в набитые народом лавки, толкался в рыночной толпе, пил чай в душно гомонящих трактирах, где молодец в грязном переднике ставил перед всяким вошедшим граненный стакан на блюдце с круто и высоко загнутым краем и пожелтевший снизу фарфоровый чайник с розой на круглом боку. Он беседовал с дворниками, разносчиками, служанками, кухарками, солдатами, сторожами, с голодными и веселыми евами из галерной гавани, со своими соседями, огородником, слепой девушкой, старым моряком в фуражке с оторванным козырьком. Он ничего не сочинял, ничего не брал на чужих холстах, всякую подробность, всякую мелочь, блюдо, подсвечник, флакон, сапог, занавеску, зеркальце, шпоры он должен был увидеть сам, и не как натуру, положенную перед ним для рисования, но в жизни увидеть, так сказать, в действии. Блюдо в руках кухарки, заполненное снедью, зеркальце на столе у модницы, сапог на ноге прохожего и шпоры на сапогах. «Я тружусь, глядя в оба глаза», — объяснял Федотов. «Учусь жизнью». Жизнь была не сладкая. Он никогда не жаловался, приговаривал, «Не променяет птица осиновую ветку на золотую клетку». Брюлов, осунувшийся, бледный, полулежал в огромном красном кресле. Перед ним на полу, прислоненные к ножкам стульев, стояли две картины Федотова «Свежий кавалер» и «Разборчивая невеста». Павел Андреевич сильно облысел, в лице таилась озабоченность, которую, как ни бодрись человек, непременно отпечатывает нужда. Глаза смотрели умно и печально, пожалуй, уже и мудро. Былая насмешка пряталась разве лишь в залегших вокруг глаз стремительных морщинках. «Что вас давно не видно?» — спросил Брюлов. «Отчего пропали-то? Ничего не показывали?» Федотов отвечал, что не смел беспокоить, особенно теперь в болезни. «Напротив, ваши картины доставили мне большое удовольствие, а стало быть, облегчение. Ваш глаз очищен от предрассудка. Вы видите натуру своим глазом». Павел Андреевич стал рассказывать про свои одинокие прогулки, про разные подсмотренные на гуляниях случайности. Брюлов погрозил ему тонким бледным пальцем. «Вы будете от меня анафеме преданы, как вы этого не напишете, только шире, шире, и как венчание на царство. Я от вас ждал, всегда ждал, но вы меня обогнали». С высочайшего соизволения профессор Карл Брюлов был весной 1849 года уволен в отпуск за границу для излечения болезни. По просьбе Брюлова сопровождать его были назначены ученики Михаил Железнов, сын тайного советника, и Николай Лукашевич, поручик. С Нестором Кукольником случилось чудо. Он почти перестал писать. Сколько проповедовал о душе художник, рвущийся наружу и увлекающийся в слова и звуки, а душа вдруг успокоилась, вдруг оказалось, что вполне довольна ей место в худом Несторовом теле, и слов, чтобы ее облечь, понадобилось удивительно мало, а ведь струились бурным потоком. Читали Кукольника больше по привычке, чем из интереса. Он же сначала с испугом, после с покорностью, чувствовал, что в нем не только огня нет, чтобы разжечь интерес, но что уста его все более сковывает немота, что говорить ему не о чем, и от этого забываются слова, уста разучиваются произносить звуки. По службе назначен был Кукольник чиновником особых поручений, и служба все более его увлекала. Он полюбил служебные командировки, при составлении докладных на него накатывало вдохновение, слова, хотя и не требовалось большого их выбора, ложились на бумагу во множестве и без задержки. За отчетом вновь обретал Нестор голос и значительность. Он зашел к Брюлову в зеленом мундире с 9 серебряными пуговицами на груди, с высоким стоячим воротом, сжимавшим его длинные плоские щеки. И этот Нестор, без таинственных черных одежд, вдруг показался нагим. Он не отлепился сердцем от изящных искусств, Вот хлопочет насчет памятника Крылову, который намереваются поставить в летнем саду. Трудятся над проектами люди все знакомые — Виталий, Клод, еще Теребнев, кукольник ему покровительствует. Просит Нестор на денек-другой портрет покойного Ивана Андреевича, дабы помочь воятелю добиться большей верности в передаче черт лица. «Пусть представляет Крылова окруженным зверями из его басен», — посоветовал Брюллов, вручая портрет. «Да в руки ему дадут зеркало, в котором каждый прохожий видел бы самого себя». Тянулись недели. Портрет в мастерскую не возвращался. «Это все Платоновы штуки», — бесился Карл, забывая, что бедный Платон оставил этот свет ради лучшего. «Так он прикарманивал мои рисунки и романсы Глинки, сочиненные в его присутствии. Так он намеревался спустить за большие деньги портреты Нестора и свой, который я написал для них бесплатно. Теперь эти кукольники взялись за портрет Крылова». Карл Павлович послал Железнову выручать работу. В записке ввернул насчет невозможности доверять иным литераторам. Железнов привез портрет, а наутро Нестор примчался с объяснениями. Карл представил себе кукольника, сжимающего под мышкой черную треуголку, в зеленом мундире с девятью пуговицами, с высоким жестким воротником, казалось, он-то и удерживает голову на плечах, и, не спускаясь из спальни, приказал не принимать. Прослышав о скором отъезде Брюллова, в прощенное воскресенье пришел нежданно Яненко. В окно солнышко светило, стояли друг против друга Карл Брюллов и Яков Яненко, вовсе не похожие на рыцаря, с заплывшими глазками и багровыми обвислыми щеками. Сюртучишка на Якове совсем никудышный, на бортах заляпан пятнами, большой живот туго обтянут клетчатым жилетом. «Прости, Карл, прости, Яков, и прощай, Яков, прощай, Карл». Глинка воротился в Петербург, но к Брюллову не торопился. Карл ждал его с нетерпением, говорил горестно: «Я думал, Глинка меня больше любит». Когда Глинка появился, наконец, Брюллов обнял его со слезами на глазах. «Ну, я скоро уеду отсюда умирать, и тебя, верно, более не увижу. Я, случалось, досаждал тебе, но ты забудь это. Я очень хорошо понимал, что изо всех людей, которые здесь меня окружали, только ты один был мне брат по искусству». Место в карете до Варшавы стоило 30 рублей. Карл Брюллов назначил отъезд из Петербурга на 27 апреля 1849 года. Денек стоял неяркий, по-весеннему прозрачный, от легкого свежего воздуха голова кружилась, ломила зубы, и в концах пальцев томилась мелкая дрожь. Светлое серо-голубое небо было залито ровным светом, но в улицах лежала тень. Все вокруг виделось призрачным, неверным, как размытая акварель. Исаакий, освобожденный от лесов, темнее высился над городом. Золотой его купол светился величественно и спокойно, а еще выше, в лучах невидимого с земли солнца, сверкал крест, про который говорили, что его видно от края русской земли из Кронштадта. Все было неверно в этом здании, не по правилам спроектированным и начатым и возводимым также не по принятым правилам. Все в нем было вопреки обыку, все с первой до последней минуты сотворения его грозило рухнуть, уничтожиться, не сойтись концами, и все таинственно держалось, сходилось, становилось на место, словно чья-то рука, могучая и невидимая, с добродушной бережностью исправляла допускаемые людьми просчеты. Еще художники расписывали стены и своды храма, еще воятели украшали его статуями и рельефами, еще камнетесы полировали порфир и мрамор, а проворный и находчивый Монферран уже воевал с осадкой, деформациями, забивал медные клинья под накренившиеся колонны, и собор стоял. Знатоки стиля на каждом шагу замечали грехи и прегрешения, соединение несоединимого, сочетание несочетаемого, но все в конечном счете непостижимым образом соединялось и сочеталось. И собор стоял, непонятной быстротой и уверенностью покоряя сознание и чувства современников. То, что вчера казалось невозможным, сегодня вдруг представлялось прекрасным. То ли от того, что созидаемый долгие годы он успел заполнить жизнь целого поколения, люди взрастали, обретали зрелость и старились возле него, и, держа его в себе, в глазах своих и душе, то ли от того, что многие тысячи людей, землекопы, каменщики, плотники, живописцы, скульпторы, формовщики, отливщики, русские архитекторы, у которых учился и перенимал лучшее свое, враждуя с ними Монферран, кровельщики, камнетесы, резчики, вложили в здание храма частицу себя, то ли от того и от другого вместе, но Исаакий, еще не освященный, уже стал и стоял принадлежностью современников, города, страны, народа, сделался всеобще необходимым, привычным и вместе не обретал обыденной неприметности, всякий раз заново напоминал о себе, поражал дерзновенностью, как и стоявший на небольшом от него отдалении властительный медный всадник, вздыбивший над пропастью могучего и стремительного медного своего коня.